Васька возвращалась, и все с одинаковым донесением. «Нету, барыня, не слышно». Один только раз она дополнила свой рапорт замечанием. «Только и слышно, что бресут поповы собаки. Так они так на кого-нибудь так за раз и бресут. Там такие злые, что не можно. Одному человеку недавно всю свиту порвали». «Пойди еще послушай», — прервала Фенна Степанна и продолжала рассуждать сама с собою. «Это Бог знает, на что похож. Сколько чайной воды зашло на самовары, и все не едут. А ну как не будут, куда девать этот ужин? Кирилл Петрович, идите сюда, душечка, полно вам с мериносами воеваться. Идите сюда, мне что-то сумно. А ты, Пазенька, когда Ивги Осиповны барышни не будет, так ты разденься и ляг спать. Тебе нечего тут слушать». Кирилл Петрович, окончивши газеты, вышел в гостиную и уже наряженный. Он надел свой длинный, без разреза, назади сюртук и застегнул его на все пуговицы, чтобы скрыть неполноту туалета. Он в летнее время одевался полегче. На шее же был у него завязан платок. Все было пристойно. Даже и коса его, увитая черной лентой, торчала вверх из-за высокого воротника сюртука. Вот как они сидят чинно и ожидают гостей, вдруг вбегает колченогая Васька и, запыхавшись, доносит: «Едут, барыня! Ей-богу, едут! Так-так нюкают на лошадей, что не то сто, а страстно! А собаки и поповские, и у Миросника, и у Пархоменко так бресут!» Фена Степановна уже не слышала сих подробностей. Она во весь голос закомандовала: «Едут! Зажигайте все свечи, мотря, клади чай в чайник, светите лакей на крыльцо. Там одна доска проваливается, так, чтобы не упал кто. Шум, крик на лошадей, стук экипажей, хлопанье бичей возвестили о приезде долгоожидаемых гостей». Хозяева приняли радушно и со всеми ласками Осипа Прокоповича, а Пецковского и Аграфену Семеновну, жену его. Все неудовольствия Фенны Степановны за оскорбление Пазеньки давно были забыты. Они после этого виделись неоднократно, объяснялись, и дело кончено. Вот и теперь хозяева встретили их со всем усердием. Но гости, Осип Прокопович и супруга его, что-то не отвечали на ласки их. Осип Прокопович был надменен более обыкновенного и как будто снисходя отвечал Кириллу Петровичу, а Аграфена Семеновна с насмешливым видом осматривала Фенну Степановну и отворачивалась от нее, когда-то по-старинному величала ее горпинькою. С ними приехала и Евжени, дочь их. Свидевшись с прежней подругой своей Полиною, Пазенькою тож, она с радостью схватила ее за руку и пошла ходить с нею по зале, где был накрыт стол для ужина. С первых слов Евжени рассказала подруге, как она была в Рамнах на ярмарке, кого видела, кого заметила, кто ее заметил, кто что сказал, кто, проходя мимо нее, что шепнул, как она была в собрании, с кем танцевала, какие офицеры там были, описала подробно их наружность и каждое слово ими сказанное насчет ее. Наконец, как воица, чистосердечно призналась, как он, чуть ли не князь, а верно граф, богатый и прибогатый, молоденький, да красивейший всех, теперь еще корнет, но скоро будет полковник, он сам это говорил. Так он-то в первом собрании пожал ей руку и, вздыхая, открылся в любви. Во втором, как она ему пожала руку и сказала «да», потом, как он выпросил у нее колечко, как обещался приехать к ним в деревню, затем, сама знаешь, зачем.